Глава 14. Сайгары. В нашем мире всего две империи, а до недавнего времени и вовсе была одна, загадочная, непостижимая и даже немного пугающая Сайгарская империя с почти тысячелетней историей, в том числе историей завоеваний и дипломатических побед. Но вся ее слава моментально померкла и отошла на второй план на фоне стремительных и жестких действий Аша. Казалось, за ним, за Ашальгаром, гонятся черти, и стоит ему пропустить какой-нибудь год, не затевать хоть какое-то время военный поход или переворот в соседней стране, и черти примутся его поджаривать. А чтобы не расслаблялся, уже регулярно покалывают вилами. Но иначе объяснить действия моего господина просто невозможно. Я не претендую на звание военного стратега, но если посмотреть на карту и хронологию нападения Ашальгара, то назвать это иначе, как хаотическими метаниями, просто нельзя. Вот только я уже более-менее знакома с императором и понимаю, что он все делает со смыслом или даже с умыслом. А значит, у него какая-то другая цель. Не просто покорить как можно больше примыкающих государств. Думать об Ашальгаре совершенно не хочется. Ведь после сегодняшней ночи перед глазами сразу же встают крайне неприличные картинки. И я начинаю краснеть и волноваться. Сама не знаю почему, но я легла спать на кровати. Его кровати. Нет, это вовсе не было капитуляцией. Я прекрасно понимала, что не набрасывается он без разбора на то, что лежит в его постели. По крайней мере, он сам так утверждал. Скорее, это был как ответный ход в игре, которую затеял император. Как я довольно быстро поняла, довольно глупый ход. Не мне с полным отсутствием опыта тягаться в этих играх с ним. Но вечером идея мне показалась стоящей и чуть ли не единственно верной. А вот ночью... Ночь выдалась на редкость бесстыжей, жаркой и страстной. Таких снов мне не снилось никогда. И я даже не представляю, с чего могли бы присниться эти сны. Ведь, несмотря на подробные рассказы Лайзы, некоторые... позиции были мне совершенно незнакомы. Вроде я в каждом сне была с ним. На этой кровати, в бассейне, в том домике, где мы ночевали по дороге в имение де Саблес, и он меня пугал тогда еще пауком. В самом имении. Он был без маски. А я называла его просто Аш. И стыдно, и трудно признаться, но во сне мне нравилось все. Все, что он со мной делал. Кажется, я даже просила еще. И почему-то стонала. Приснится же такое. Проснулась я резко. Словно бы силой вырвалась из сна. Где Аш как раз пристраивал меня на каком-то подоконнике. Проснулась с бешено стучащим сердцем и непонятным желанием, которое стоило увидеть растянувшегося рядом императора, тут же переросло в желание прикоснуться к нему. Ашальгар спал на животе. Повернув голову в мою сторону, и по губам его скользила чуть заметная улыбка. Словно снится ему что-то приятное. «Может, что-то на костре сжигают», — предположила я, стремясь себя отрезвить. Помогло как-то это не очень. Желание дотронуться, оно никуда не делось. Другое дело, что поддаваться ему я совершенно не собиралась. Но не воспользоваться случаем и не рассмотреть не могла. Когда еще он будет вот так близко и чтобы не смотрел в ответ? Маска. Странно переливающаяся, глубоко-синего цвета, с пробегающими иногда серебристыми узорами. Она словно бы вросла в кожу, по крайней мере, между ней и лицом не было ни малейшего зазора. Какой-то тончайший материал. Магия, проклятие. Как жаль, что нельзя дотронуться до этой необычной маски. Наверняка аж проснется. И хорошо еще, если не расценит это как очередное покушение. А на спине у него оказывается татуировка. Небольшая свернувшаяся змея точно такого же синего цвета, как и маска. Ее тоже нельзя трогать. Вообще ничего нельзя. Нельзя, Ика. Нет. Я все-таки его не трогаю. Поэтому обвивающаяся вокруг моей руки прядь его волос заставляет чуть взвизгнуть. Очень уж неожиданно. А Аш открывает глаза. «Привет!» Как-то по-особенному говорит он и улыбается. «Доброго утра, мой господин!» Отвечаю я, гадая, а не он ли причина моих снов? Может, это очередной ход? Ну, не спросишь ведь прямо его. Ведь он ни при чем. А я признаюсь, что видела во сне себя под ним, над ним. От этих мыслей я начинаю краснеть. И пытаюсь отползти на край кровати. Аш молча смотрит, а я отползаю все дальше, почему-то совершенно упустив из виду, что кровать хоть и большая, но все-таки она не бесконечная. Он ловит меня своей магией уже на самом краю, аккуратно возвращает на середину. Усмехается и, кажется, дразнит. «Береги себя, Ика. У меня на тебя большие планы». Я хочу думать, что это он о ловушке на своего врага. Но ночные картинки так и норовят встать перед глазами, сбивая и смущая. Да, мой господин, на всякий случай соглашаюсь я и снова отползаю. На этот раз уже помню о том, что все когда-то кончается, и вполне успешно вставая на ноги. А Шальгар тоже встает, кажется, настроение его разительно меняется. Вот он уже серьезен, на меня он даже не смотрит и лишь бросает, направляясь в комнату с удобствами. «У меня сегодня весь день дела. Я дам тебе сопровождение. Можешь сходить в город, погулять». «Да, мой господин», — растерянно повторяю я уже закрывшейся двери. Вот и дожили. Теперь, чтобы просто сходить в город, мне нужно разрешение господина и сопровождение. Читай охрану. С другой стороны, если вспомнить, чем все закончилось в Альмаре, пусть будет охрана. И погулять я схожу обязательно. Но все равно интересно, он посылает меня гулять как наживку или просто не хочет, чтобы я знала, что у него за дела. А вероятнее всего и то, и другое, наверное, сразу. Какими бы мотивами ни руководствовался император Аш, отправляя меня на прогулку, день я провела отлично. Пожалуй, это был один из самых светлых, интересных и радостных дней за последние годы. Мое сопровождение оказалось состоящим не только из охраны, двух молчаливых и совершенно неприметных мужчин, но и еще из весьма милой и разговорчивой девушки. Девушку звали Кина. И ее статус при дворе был для меня совершеннейшей загадкой. Хоть это и не так важно, служанка она или герцогиня, но одинаковая простота ее общения со всеми ставила меня в тупик. Она была необычайно мила со мной, безупречно вежлива с горничной, которая принесла мне платье, чтобы переодеться, но при этом называла императора Аш. И охрана слушалась ее безоговорочно. Я, впрочем, тоже. Сначала с удивлением и растерянностью, а потом уже и охотно. Она переодела меня в платье и, взяв за руку, потащила гулять. Пешком. Впрочем, для этого города пешком, пожалуй, подходило лучше всего. Маленькие извилистые улочки, каналы, мостики и прекрасно ажурные домики. «Вот это, — щебетала Кина, — башня звездочета. она пустует уже много веков подряд. Последний звездочет, который там обитал, был влюблен в принцессу и, желая ее заполучить, составил предсказание для короля, что принцесса должна жить в самой высокой башне в округе, иначе всему королевству грозит огромная беда. «Но он не учел, — хихикнула она, — что для короля округа оказалось куда шире, и принцесса отправилась в соседнее княжество, где и вышла замуж за князя, у которого по случаю тоже оказалась башня. А звездочет в отчаянии покончил с собой в этой башне и проклял ее так, что туда никто не может зайти». «Это правда?» — недоверчиво уточнила я. «Башня выглядит слишком хорошо, наверняка ее ремонтируют. Не могла она сама по себе так сохраниться?» «Не знаю, как точно было дело», — охотно отозвалась Кина, «но войти туда и в самом деле почти невозможно». «Почти?» — уцепилась я за обруненное слово, чувствуя, как мне туда захотелось. «И что там?» «Спроси у Аша», — предложила она мне и тут же переключилась на другой объект. «Вот и гадай теперь, Ика, то ли император что-то такое про башню знает, то ли Кина просто отделалась от моих вопросов. Но даже если и последнее, я на нее совершенно не в обиде». Во дворец мы вернулись уже вечером. У меня страшно гудели ноги. Я отчаянно зевала и еще испытывала неловкость за количество покупок. Уже под конец нашей прогулки Кина меня затащила в торговые ряды. И теперь у меня были свои платья и все сопутствующее. Но все это за счет императора. И это терзало чем дальше, тем больше. Нет, я вовсе не думаю, что Аш потребует отдаться ему из-за пары-тройки платьев. Но все равно как-то неудобно. Словно я пользуюсь его благосклонностью и ничего не давая взамен. Надо было остановиться все же на одном платье. И мне было бы просто спокойнее. Но там, в магазине, сочные, яркие цвета, мягкие ткани, необычный фасон. Меня просто очаровали. А Кина не дала опомниться и все, что пришлось мне к лицу, велела упаковать. Еще одно мучение. Где теперь ложиться спать? Или снова на кровати? Скорее всего, сны придут опять. И не скажу, что они мне, ну, как-то особенно неприятные. Я ведь стараюсь самой себе и не врать. Они мне приятные, любопытные. Но я не готова, совершенно не готова воплощать их в реальности. И не хочу быть готовой. Потому что я реалист. Я прекрасно понимаю, что из истории император и безродная стражница и в обычных случаях ничего не выходит. А уж когда он одержим то ли властью, то ли местью, и другим страстям нет места в его душе. Максимум, что может выйти — превращение стражницы в новоиспеченную аристократку с разбитым сердцем, но это как-то не хочется. Так что я решила ложиться на полу. Я уже протянула руку к кровати, чтобы позаимствовать у Аша подушку. У него еще три остается. Как-нибудь да справится. Но похищение пришлось отложить. Вернулся хозяин покоев. «Ужинала?» — спрашивает у меня, стоя в дверях. И, кажется, одновременно с моим «нет, мой господин» говорит кому-то: «На двоих». И только после этого он заходит. Я действительно не ужинала. Но, честно говоря, и не собиралась. Кина так меня угуляла, что мысль о еде даже не возникла. А если вдруг и была, то желание спать или хотя бы просто лечь полностью ее заслоняло. Но теперь придется. Хорошо еще я успела умыться и ополоснуться, пока его не было. А то мне представилось очень живо, как он останавливается в дверях комнаты с ванной, спрашивает: «Купалась?» И если нет, то там тоже, на двоих. Я сидела в кресле, задумчиво наблюдала, как Аш Альгар ест и изредка откусывала от кусочка сыра. Если император рассчитывал, что я развлеку его светской беседой, он явно меня переоценил. У меня было больше вопросов, нежели чем поделиться. И они крутились в моей голове сонно и лениво. И стоило прикрыть на секунду глаза, и открыть их было невероятно трудно. «Иди спи», — прервал мою безнадежную и уже почти проигранную борьбу со сном голос Аша. И освещение в комнате заметно уменьшилось. Кажется, он не сердится. Вернее, не сердился. До того момента, как я стала устраиваться на полу. И как это понимать? Вроде бы спокойно и даже почти доброжелательно поинтересовался он. Стоило мне расстелить одеяло, но я моментально почувствовала себя перед судом присяжных, а то и вовсе перед трибуналом, и решила сказать правду. На кровати, мой господин, мне снятся очень странные сны. И решилась все-таки обернуться. Беда с этой маской. Ничего не понять. Что чувствует, что думает, что сейчас скажет. Поворачиваться, пожалуй, все же не стоило, потому что Аш переспрашивает. Странное? И я начинаю краснеть. С моим участием, уточняет он, словно могут еще оставаться какие-то сомнения. Да, мой господин. Заставляю себя ответить и смотреть хотя бы куда-то поверх его плеча, а не в пол. Вот только не спрашивай, пожалуйста, как именно ты там участвовал. Он не спрашивает, он смеется. Прости, я вовсе не собирался делиться с тобой своими снами. Наконец, произносит Аш. Вероятно, у тебя высокая восприимчивость. Или же дело в том, что сон про тебя. Ложись на кровать. Если я на самом деле захочу поделиться сном, расстояние тебя не спасет. Я ложусь и глаза закрываю. Но сон, до этого одолевавший меня со страшной силой, куда-то сбежал и там затаился. Я лежу, невольно вслушиваясь в негромкие звуки, пытаюсь отгадать, что он делает, и думаю о том, что император видит сны обо мне. Аж. Обо мне сны. Всю ночь. Такие вот. И мне следовало бы перестать прокручивать это в голове, но я почему-то не могу. Это, по крайней мере, волнует и пронимает меня гораздо больше, чем если бы он придумал такой сон, чтобы наслать именно мне. Сильный ход, мой господин. А сайгары не приехали? Спрашиваю, чтобы хоть немного отвлечься от этих снов. Вроде бы они должны были прибыть сегодня, насколько я помню, но во дворце все тихо. Приехали. Отзывается откуда-то издалека Аш. Опять уходит по делам? Но у них свой отдельный замок. Завтра будет встреча. Хочешь пойти? Хочу, мой господин. Непочтительно зеваю я. Возьму. Коротко и по делу. И надо бы поблагодарить, пожелать спокойной ночи и спать уже наконец. Но какой-то черт явно дергает меня за язык. Мне, оказывается, нравится с ним разговаривать. А кто такая Кина? Кинарина Гвардо, придворный маг Иракана. И пока я пытаюсь осознать, что милая и любезная Кина не слабый маг и довольно-таки жесткий воин, Аш и в самом деле уходит. У него снова дела. И какое счастье, что он не делится ими со мной. Мое душевное спокойствие и так уже дышит на ладан. Это если очень оптимистично на него посмотреть. Встреча с сайгарами имела свой собственный протокол, которому полагалось неукоснительно следовать. Небольшое отклонение и все. Переговоры сорваны из-за тяжкого оскорбления, нанесенного императору. а то и вообще всей Сайгарской империи. Например, встреча проходила в зале, где было два входа, и обе стороны должны были появиться одновременно и, более того, встретиться ровно посередине. Иначе либо ты агрессор, вторгающийся на их территорию, либо не выказываешь достаточного уважения, не встречая, где полагается, и заставляя идти к себе. Стоит ли удивляться, что, приезжая, они селятся в отдельном замке, считавшемся собственностью Сайгарской империи? А сама встреча происходит в специально отведенном под это дело доме, находящемся ровно посередине между дворцом и тем самым замком. Аш был безупречен, исключительно пунктуален, в меру проворен и в достаточной степени уважителен. Ну, по крайней мере, так показалось мне. Я вообще поймала себя на том, что просто им любуюсь. И это еще не все. Я никак не могла прекратить представлять его лицо, глядя на маску, как и отделаться от мысли, что в нашем императоре явно есть толика сайгарской крови. У них оказались такие же шикарные волосы и еще что-то такое неуловимое в лице. То ли скулы, то ли форма лица. Я не художник и не физиономист, так что затрудняюсь локализовать схожесть, но она определенно есть. Может, поэтому он и смог с ними договориться. И ритуалы их даются по этому же. И рост у них, в общем-то, одинаковый. Пока императоры и императрицы исполняли какую-то сложную церемонию обмена любезностями и поклонами, придворным полагалось взирать на это в почтительном молчании. И я тоже взирала, правда, прикладывая периодически поистине титанические усилия, чтобы не смеяться и даже не улыбаться, особенно вспоминая слова Кины. Эта добрая девушка, которой снова выпала со мной возиться, аж, судя по всему, не ночевал в комнате, и увидела я его только уже на самой встрече. Так вот, она меня готовила. Рассказывала, как все будет происходить, что надо делать, чего делать категорически нельзя. То, что происходило сейчас, она окрестила «танец испуганной цапли». И что-то в этом названии действительно было, делая происходящим серьезным испытанием для моей выдержки. Но я справилась. Затем был некий фуршет с обязательной дегустацией блюд сайгарской кухни. Больше всего мне запомнились какие-то странные пирожки. Но вовсе не потому, что были вкусными. Если честно, вкус я вообще не ощутила. Дело в том, что салфетка, на которой мне передал пирожок слуга, оказалась письмом. Кусочек, который я успела откусить, комом встал у меня в горле. Стоило мне прочитать. «Через полчаса будь в беседке, друг Эльзы». Я заволновалась, чувствуя, как мое более-менее устоявшееся существование снова сметает какой-то враждебной волной. Верить или не верить? Идти или не идти? А главное, говорить кому-то или не говорить? Если это действительно друг тети Эльзы, тот, кому она писала письмо, наверное, стоит пойти и сделать это тайно. С другой стороны, если он из письма все же император, в чем я, честно говоря, сомневаюсь все больше и больше, то, может, ходить-то и не стоит, а аж найдет меня везде, пока я ему нужна. Так стоит ли подставлять человека, который пытался мне помочь? А может, это как раз таинственный враг, а Шальгара делает ход? И как же все-таки лучше всего поступить мне? Судя по тому, как выбран момент, император Аш удалился в специальную комнату, где наверняка навешано огромное количество изолирующих заклинаний для разговора о делах со своими венценосными коллегами. Написавший довольно хорошо это понимает, что я под колпаком у его императорского величества. но Кино почему-то в расчет не берет. А она вон как-то уже подозрительно на меня косится. Хотя, может, просто боится, что я не доем пирожок и оскорблю тем самым всю Сайгарскую империю? Все же чувство собственной важности у этих ребят явно воспалено и гипертрофировано. Под внимательным взглядом своей новой знакомой, вот когда она так смотрит, я легко верю, что и маг, и воин, и наместник Аша — баракани. Я все же затолкала в себя несчастный кусок теста с какой-то травой. Нет, я все же не верю, что в самом деле это друг тети. По крайней мере, может, это и тот, кому она адресовала письмо. Но настолько ли он ей друг, как она думала? Как в таком случае письмо попало к дядюшке Артура? Мне через полчаса надо пройти мимо беседки. Решившись, наконец, я подошла к Кине. Желательно с тобой. Я ожидала вопросов, даже приготовилась незаметно ей передать письмо. Но этого не понадобилось. Кинарина Гвардо разве что под козырек не взяла и ответила шепотом. Итак, ответ был по-военному четкий. Будет сделано. И вот мы с ней бродим по саду. Для маскировки я пытаюсь плести венок. Когда-то у меня неплохо получалось. Но то ли цветы нынче не те, то ли девичьи навыки атрофировались, чем я бы хотела думать, но я не сдаюсь. А главное, мечусь по всей территории, внезапно решая добавить то желтых, то красных, то фиолетовых цветов. Мы обе не забываем поглядывать на беседку. Но то ли делаем это слишком заметно, то ли написавший письмо не собирался приходить, а хотел лишь посмотреть, как я себя поведу. В любом случае, никого, кроме нас, возле беседки нет. Проходит минут 35, и я решаюсь. «Уйти куда-нибудь?» — прошу Кину. «В смысле, спрячься?» Но не тут-то было. «Нет», — совершенно спокойно и непреклонно отрезает девушка. «Не знаю, что за эксперимент ты затеяла, но я пока еще слишком жить хочу, чтобы посметь нарушить прямой приказ Аша». Я некоторое время внимательно на нее смотрю, пытаясь понять, можно ли рассказать, что я не то чтобы очень дорога господину, просто нужна ему в качестве живца. И сейчас как раз вот могла бы сыграть эту сомнительную, привлекательную роль. С другой стороны, что это изменит? Если Аш Альгар приказал ей не оставлять меня одну, она не оставит. Как не объясняй, что император имел в виду что-то совсем другое? Мы побродили еще некоторое время, а потом я, плюнув на все, решительно направилась в беседку в сопровождении следующей за мной по пятам Кинарины. В конце концов, в списке не значилось, что я обязательно должна быть одна. А то, что я не в состоянии справиться с магом Иракана, должно быть каждому ежу понятно. Беседка предсказуемо пустовала. И я, сделав пару кругов, уже собиралась уходить, но заметила вдруг небольшой листок, сложенный в несколько раз и засунутый в щель спинки скамьи. «Можешь взять, это просто бумага», — раздался сзади голос Кины. И я, подумав про себя, что она явно перегибает палку и перестраховывается, спрятала записку в кармашек. Потом прочту. Тем более, что официальная часть закончилась. Начинается развлекательная. Сайгарский театр привез какое-то представление. Представление оказалось куда более интересным, чем я думала. Несмотря на странные костюмы и не менее странную хореографию, происходящее на импровизированной сцене завораживало. А уж когда главный герой, бедный юноша, чью деревню сожгли подчистую провел какой-то ритуал и обзавелся маской, я, кажется, даже моргать перестала. Получается, маска как-то связана с местью. Так и тянуло начать буравить Аша вопросительным взглядом. Но я пока держалась. А бедному юноше тем временем приходилось нелегко. Девушка, в которую он влюбился, она требовала снять маску. И бросила его, когда он не согласился. Вот только я не до конца поняла. Речь шла о том, чтобы отказаться от мести или просто элементарно лицо показать. И почему все-таки нельзя мстить втихую? Зачем обязательно эта маска? Впрочем, на последние вопросы ответ Сайгары, кажется, дали. Когда юноша столкнулся со своим врагом и проиграл ему, он снял, наконец, маску. И его противник упал замертво. Я опять поняла далеко не все. Это он от одного вида лица? Или в этот момент у юноши откуда-то добавились силы? А может, врага поразили сами небеса? Меня так захватило представление, что я совершенно забыла о записке. Но Кина, оказывается, помнила. «Не будешь читать?» — поинтересовалась она, выразительно глядя на мой карман. «Потом», — отозвалась я, не испытывая ни малейшего желания демонстрировать текст придворному магу Иракан. «Мало ли что там». «Ты ведь не будешь делать глупостей?» — спросила меня девушка, истолковав все совершенно неправильно. «Аж не простит тебе попытку пойти налево». Ответить я не успела. Вокруг нас стали расступаться люди, освобождая дорогу императорской чете. Я сделала было движение, чтобы тоже отступить, но оказалось, что я им и нужна. «Ика», — мелодично пропела сайгарская правительница. Высокая, рыжеволосая, ослепительно белокожая и синеглазая. Она остановилась в паре шагов. И меня окутало облако аромата ее духов, резкий и экзотический запах, как и она сама. «Ваше Величество!» Изображаю я реверанс, изо всех сил стараясь не чихнуть. «Приглашаю тебя остаться на ужин, Ика», — паркует она. И я польщена, а еще больше просто ошарашена. Но не успеваю ответить, рядом с ней появляется Аш. «Увы, любезная Аркая, Ика не сможет. Мне остается лишь изобразить еще один реверанс и закусить губу, скрывая обиду. Разумеется, он в своем праве. Но все же какого черта?» Обратно меня сопровождает Кина. На ужин, кажется, не остался почти никто, разве что сам Аш. Но я борюсь с собой, чтобы не начать расспрашивать, почему мой господин меня отослал. Ну, отослал и слава небесам. Сама я себе так говорила, а воображение рисовала, как он увивается за какими-нибудь там сайгарками. Совершенно неясно, правда, с каких пор и почему вообще меня это волнует. Ведь это не должно быть так. Записку из беседки я читаю и перечитываю. Она не дает ответов, а лишь порождает новые вопросы. «Будет нужна помощь, посети свой склеп», — гласит текст. И его слишком мало, чтобы грешить на шифр. Значит, надо будет по возвращению наведаться в место упокоения самозванной Аники де Саблис. Аж пришел только под утро. Кажется, уже даже стало светать. И он принес на себе тот самый резкий и экзотический аромат. «Вы пахнете женскими духами, мой господин», — бормочу я, и единственное, чем могу свою наглость оправдать, это полусонным состоянием, когда не знаешь, что говорить. «У тебя всего два варианта, Ика». Не очень-то по-доброму сообщает Аш. «Либо терпишь, либо мы идем в умывальню и там ты смываешь с меня этот запах. Дальнейшее я и вовсе объяснять не могу, вместо того, чтобы завершить, что мне ничего не мешает, и вообще освободить кровать ее законному хозяину, я говорю утром и устраиваюсь поудобнее. И, может, мне это все снится, потому что в голосе императора слышится чуть ли не растерянность. «Что?» — переспрашивает он. «Утром», — повторяю я и добавляю беспечно, захлопывая за собой дверцу ловушки, «смою».